Саймон Грин. Победитель получает все. Глава 1. Одержимые. В любом городе существуют излюбленные кровавые развлечения. Где-то предпочитают традиционные жестокие забавы, такие как травля медведей или петушиные бои. Где-то низменные инстинкты жителей удовлетворяются зрелищем гладиаторских боев. В портовом городе Хейвене предпочтение отдавали самому кровавому и самому грязному виду развлечений – политике. А главным шоу, несомненно, становились выборы. Время знамен и парадов, речей и торжеств, бунтов и массовых побоищ. В этот период улицы заполнялись возбужденными людьми, ворам и карманникам прибавлялось работы, а для хозяев таверн и трактиров наступала золотая пора. Всякая работа в городе прекращалась, поскольку предвыборная лихорадка охватывала буквально каждого жителя. И только городская стража выстаивала по две смены кряду, тщетно пытаясь не допустить, чтобы Хейвен превратился в поле битвы. Осень считалась в Хейвене лучшим временем года. Днем было еще достаточно тепло, а по ночам не слишком холодно. С океана постоянно задувал бриз, шли частые, но незатяжные дожди, заставляя жителей вдвойне ценить ясные дни. Именно в такую погоду человек переставал мириться со своей участью домоседа и старался почаще выбираться из дома, чтобы насладиться хорошими деньками в преддверии холодов. А тут еще и такое событие – выборы. Разумеется, на улицах яблоку негде было упасть. К полудню закон и порядок в городе уже переставали существовать. Хорошо, что на выборы отводилось только 24 часа. Иначе неизбежно возникли бы разного рода потрясения, и дело могло дойти до гражданской войны. Капитаны городской стражи Хок и Фишер неторопливо шагали по рыночной улице, и суетливая толпа поспешно расступалась перед ними. Форменный черный плащ стражей Хок надевал редко, он мешал в бою. Но в город на выборы съехалось множество чужестранцев, а плащ выполнял роль мундира, поэтому в такие дни Хок носил его постоянно, небрежно накинув на плечи. Происхождение Хока часто служило темой для разговоров. Всех особенно интересовал вопрос, были ли его родители женаты. Точно этого никто не знал, и прошлое Хока оставалось тайной, а сам он не собирался ее раскрывать. В общем, Хок ничем особенным не выделялся. Был скорее худощавым и жилистым, чем мускулистым, хотя у него уже начал появляться животик. Как и Хок, Изабель Фишер надела черный форменный плащ, а ее рука лежала на эфесе меча, который она носила на левом бедре. Хока и Фишер знали все жители Хейвена. Во-первых, они прославились неподкупностью, что само по себе выделяло их среди стражей, которым платили немного, а загружали работой по горло. И, во-вторых, наводили порядок, чего бы это им не стоило. Стражи неторопливо двигались по рыночной улице, наслаждаясь теплом раннего утра и поглядывая на снующих торговцев. В дни выборов толпы людей приносили немалую прибыль продавцам пирожков, сувениров и мелким заклинателям. Вдоль всей улицы протянулись лавки. Здесь можно было увидеть сооруженные на скорую руку палатки из дерева и ткани и солидные семейные предприятия с яркими шелковыми навесами. Отовсюду раздавались оглушающие крики продавцов, и чем хуже был товар, тем сильнее надрывался его владелец, цветистыми выражениями заманивая покупателей. Стойки с дешевыми спиртными напитками выделялись традиционной вывеской. Выпивка за пенни, за 2 пенса пей до пьяна. Рядом наливали пиво. Его раздавали бесплатно, подарок консерваторов. Последние предпочитали пьяных избирателей, которые либо проголосуют за консерваторов из благодарности и в надежде на новую бесплатную выпивку, либо будут слишком пьяны, чтобы поддерживать оппозицию. А поскольку очень пьяные люди предпочитают спать, а не бунтовать, стражи не имели ничего против такого обычая. Палатки торговцев не только заполняли всю улицу, но и залезали в боковые проулки. Тут продавались флаги, пиротехника, маски и разнообразные сувениры. Словом, здесь всегда можно было выбросить деньги на какую-нибудь безделушку. Северная окраина слыла самым бедным и самым опасным районом Хейвена. Здесь приходилось нести дежурство Хоку и Фишер. Отчасти потому, что они были лучшими из стражей, но главным образом потому, что и в рядах стражи у них имелось немало врагов. В Хейвене нелегко жилось просто честному человеку. Хок с тоской взглянул на лавку, предлагавшую сосиски с пряностями на деревянных вертелах. Кушанье выглядело очень аппетитно, если не обращать внимания на мух. Изабель решительно потащила мужа в сторону. «Нет, Хок, мы не знаем, какое мясо они кладут в эти сосиски. Ты не можешь позволить себе провести день в нужнике со спущенными штанами». Хок засмеялся. «Конечно, ты права, Изабель. К тому же, если не ошибаюсь, поблизости есть таверна, где нам на обед предложат прекрасного омара». «Рановато для обеда». «Хорошо, съедим омара на ленч». «Последние дни ты слишком много думаешь о еде», — заметила Изабель с неодобрением. «Даже удивительно, что пояс на животе у тебя еще застегивается». «Надо же иметь мне какое-нибудь хобби», — парировал Хок. Некоторое время они шли молча, посматривая по сторонам. Люди в толпе улыбались им или делали вид, что не замечают стражей. Хок и Фишер отвечали на приветствие однообразными вежливыми кивками. Улыбкам они не доверяли. Хок прожил в Хейвене только 5 лет, но иногда ему казалось, что он провел здесь все 50. Он часто тосковал по родине, особенно осенью. В лесном королевстве в это время года лес окрашивался в золотисто-бронзовые цвета. Его звуки и запахи тоже менялись. Большие деревья готовились к зиме. Хок тихонько вздохнул и обвел взглядом мрачные каменные дома и грязные булыжные мостовые Хейвена. Ничего не поделаешь. Он превратился в городского жителя. Впереди раздался грохот взрывов, и рука Хока уже потянулась за топором, но тут он сообразил, что это всего лишь очередной фейерверк. Избиратели любили фейерверки. Без конца небо прорезали яркие фантастические вспышки, окрашивая облака в различные цвета. Кое-кто пытался выписывать в небе огненные начертания слов, но лозунги перемешивались друг с другом, превращаясь в тарабарщину. Приверженцам разных партий фейерверки быстро наскучили, и они начали пускать ракеты и шутихи друг в друга. Раздались крики, вопли и даже стоны. К счастью, пиротехника была недостаточно мощной, чтобы кого-нибудь ранить. Хок и Фишер не вмешивались. Пусть толпа развлекается. Внезапно их внимание привлекла какая-то свалка впереди, и они ускорили шаг. Толпа в конце улицы забыла про фейерверки, занятая более увлекательным зрелищем. Слышались одобрительные крики и свист. «Похоже, драка», — флегматично произнес Хок, вытаскивая топор. «Да, наверное», — согласилась Фишер, доставая меч. «Пора напомнить о себе». Они двинулись вперед, и толпа с неохотой расступилась, освобождая дорогу стражам. Хок нахмурился, увидев, что именно привлекло внимание людей. Две группы расклейщиков плакатов, пустив в ход кулаки, дубинки и все, что нашлось под рукой, отчаянно дубасили друг друга. Зрители подбадривали соперников и заключали пари на исход схватки. Поскольку большая часть избирателей была неграмотна, главные политические партии не могли рассчитывать на газеты. Они делали ставку на митинги, на уличных певцов и предвыборные плакаты. Плакаты обычно не отличались изысканностью, представляя собой всего лишь короткие лозунги, напечатанные очень большими буквами. Особенно был популярен такой: «Советник Хардкастл, друг торговцев». Хотя трудно сказать, что это – похвала или оскорбление. Плакаты появлялись повсюду – на стенах, в витринах. Отряд опытных расклейщиков мог оклеить плакатами весь Хейвен за 2 часа, и если, конечно, хватит клея, и если никто не будет мешать. К несчастью, большая часть расклейщиков половину своего времени тратила на то, чтобы срывать плакаты враждебных партий. Когда две такие группы встречались, политические разногласия выражались во взаимных оскорблениях и открытых стычках, к удовольствию тех, кто оказывался поблизости. В Хейвене любили простую, открытую, а главное – жестокую политику. Хок и Фишер, стоя впереди толпы, с интересом наблюдали за сражением. Соперники не были профессионалами. Они больше толкались и пихались, чем дрались. Хок решил, что можно пойти дальше и не мешать забаве. Драчуны не причиняли неприятности никому, кроме себя, а зрители, заключая пари, были слишком заняты, чтобы лезть в драку. Кроме того, хорошая потасовка помогла бы немного разрядить обстановку. Неожиданно Хок увидел ножи, заблестевшие в руках дерущихся, и с сожалением вздохнул. Ножи – это другое дело. Он шагнул в гущу схватки, схватил ближайшего расклейщика плакатов, угрожавшего кому-то ножом, и ударил его физиономией о стену. Расклейщик потерял сознание и повалился. Его противник ринулся на Хока с ножом, но Фишер сбил его с ног одним ударом кулака. Друзья тех, с кем так жестоко обошлись, двинулись было вперед, но застыли на месте, увидев зловещую ухмылку Хока и сверкающий топор в его руках. Кое-кто повернулся, чтобы бежать, но Фишер с мечом перекрыла им дорогу к отступлению. Немногие из тех, кто продолжал драку, остановились, поняв, что произошло. Зрители загудели и засвистели, осуждая стражей, но Хок бросил на них всего один взгляд, и они замолчали. Затем он обратился к расклещикам плакатов. «Вы знаете правила», — сказал Хок ровным голосом. «Никаких ножей. Теперь пусть все вывернут карманы. И шевелитесь, если не хотите, чтобы мы с Фишер помогли вам». На тротуаре выросла внушительная гора ножей, кастетов и дубинок, а также амулетов и ладанок. Хок с отвращением посмотрел на драчунов. «Будете играть не по правилам, забудете об играх вообще, ясно? Теперь убирайтесь отсюда, пока я всех не арестовал за бродяжничество. Одни идут на север, другие на юг. Если сегодня вы еще раз попадетесь мне, я отошлю вас к родным, изрубленными на кусочки. Ну, живо!» Расклещики исчезли, прихватив раненых. О том, что здесь произошло, свидетельствовало лишь несколько разорванных плакатов на мостовой. Хок столкнул гору оружия в канаву с водосливом. Затем он и Фишер повернулись лицом к толпе и заставили ее рассеяться. Только после этого стражи спрятали оружие и продолжили обход. «У тебя хороший удар, Изабель». «Потому что мои намерения чисты». «И потому что ты носишь кастет под перчаткой». Фишер пожала плечами. «Мне кажется, в целом мы вели себя очень дипломатично». Хок удивленно поднял брови. «Дипломатично?» «Конечно, мы же никого не убили». Хок иронично улыбнулся. Фишер фыркнула. «Послушай, Хок, если бы мы вовремя не вмешались, драка наверняка перешла бы в настоящий бунт. И скольких человек нам пришлось бы убить, чтобы подавить его?» Фишер покачала головой. «Мы уже пережили 5 бунтов с тех пор, как была объявлена дата выборов. То есть за последние 2 дня. Этот город сошел с ума».